Матерь Агни-йоги. При непризнании даже со стороны близких, наше признание и признание самого Владыки возрастают в своей значимости и ценности. Мы становимся ближе, ибо являем понимание сокровенной сущности ученика. За нас и держитесь. Непризнание тем хорошо и полезно, что сближает с нами и учит понимать, где находится все ваше. Его признание говорит себе непризнаваемо и умножает силы свои. Только не следует делать ошибки и пытаться кого-то в чем-то убеждать. Чуткое сердце не нуждается